Глава 7. «Раяна, с тобой все хорошо?» Из-за разделяющей нас двери голос Инары звучал приглушенно. «Пока не определилась», — призналась честно, рассматривая свое новое отражение. Когда я проснулась, ребята уже отбыли в город. С одной стороны, это очень расстроило, а с другой — теперь они будут в безопасности. Я верила в обряд сокрытия, который провела ведьма, но все же не хотела рисковать жизнями друзей. Будь моя воля, я бы и из деревни сбежала, но темная внимательно следила за каждым шагом, явно подозревая меня в преступных помыслах. После завтрака, плавно перетекшего в ужин, Инара предложила не откладывать приготовление оборотного зелья. Поскольку времени до возвращения куратора оставалось все меньше, я с радостью поддержала эту идею. Да и очень уж любопытно было понаблюдать за самим процессом. Ингредиентов и сил на зелье требовалось очень много. Мне еще не приходилось готовить такой сложный состав. Но колдовать вместе с Инарой оказалось интересно и познавательно. После того, как готовое зелье остыло до нужной кондиции, мы приступили к коррекции моей внешности. Цвет волос, кожи и глаз, измененные черты лица. Инара заставила представить все в мельчайших деталях, а затем закрепить образ с помощью специального заклинания. Как только я сделала последний глоток оборотного зелья, то сразу сбежала в выделенную комнату. Нужно было снять артефакт и избавиться от талии, доставлявшей немало хлопот. Сейчас, глядя на отражение в зеркале, я пыталась принять себя новую. Копна золотых волос, кудряшками торчащая в разные стороны, янтарные глаза и бронзовая кожа, будто тронутая загаром южного солнца. Почти мои черты лица, только губы чуть пухлее, а нос меньше и курносие. Больше всего я обрадовалась возвращению своих привычных фигуры и роста. «Раяна, или ты выходишь, или я захожу», – пригрозила ведьма. Пришлось открыть дверь. «Ух, хороша получилась! И минус 30 килограмм!» «Ой, а что, так не должно быть?» «Не должно», – задумчиво протянула Инара, окинув меня быстрым взглядом, а затем махнула рукой. «Видимо, побочное явление. Я бросила 2 лепестка дымки вместо 1. Зато в этом образе точно никто не узнает ядовитую для демонов рыжую пышечку». «Не узнает, как и меня настоящую. Во всяком случае, без использования артефактов и дополнительных приспособлений докопаться до истины будет проблематично, что невероятно радовало. Через какое время я снова стану собой?» «Только после принятия обратного зелья. Его я тоже приготовлю». «Спасибо, Инара. Остался последний вопрос. А в деревне можно у кого-то подшить вещи?» Пока одна из ведьм занималась моими нарядами, темная одолжила мне платье и потащила в лес на прогулку. После встречи с падшим было страшно выходить за пределы деревни, но я все-таки согласилась. Нельзя позволять страху брать над тобой верх. Погода стояла чудесная, еще по-летнему теплая, безмерно удивляя этой разницей в климате. Сперва Инара провела меня по местам сбора лечебных трав, которыми мы наполнили плетеные корзины, и только потом добрались до поляны с земляникой. За всю жизнь я пробовала эти ягоды всего пару раз. В наших суровых краях нежная земляника была слишком дорогой роскошью, доступной избранным и только по большим праздникам. «Раяна, все в порядке?» «Прости, задумалась. Ты что-то сказала?» «Уточнялась, чем приготовить пирог. С земляникой или малиной. Хотя завтра к утру вернется Аяр, приготовлю всего и побольше». От этого заявления я тихо рассмеялась. Магистр Дакре действительно любил поесть, как я успела заметить. Да и Олан с Мором могли посоперничать зверскими аппетитами. Вспомнив о ребятах, я тихонько вздохнула. Хотелось верить, что у них все хорошо, и скоро мы снова встретимся. Как Инара и предсказывала, куратор вернулся утром следующего дня. Я как раз помогала накрыть на стол, когда он вошел в комнату и замер в дверях, удивленно меня разглядывая. «Доброе утро! Уж не ошибся ли я домом?» «Доброе утро, магистр Дакре!» – отозвалась я под насмешливое хмыканье ведьмы. «Мали!» И без того большие глаза куратора стали еще больше. «Что с тобой сделала эта страшная женщина? Помогла спрятаться от чужого опасного внимания всеми доступными способами», — ответила вместо меня Инара и кивнула на стол, приглашая сесть. «Как все прошло?» «Птенчиков отправил обратно в академию. Они молодцы, справились достойно, хоть и стоило бы выпороть за излишнее рвение. Некроманта сдал ведьмам. Он что-нибудь рассказал? Приморье, произнес магистр многозначительно. А что не так с Приморьем? Там, наверное, красиво. У меня невольно вырвался мечтательный вздох. Красиво, но до некоторых пор было опасно. Наместник, оказавшийся одним из высших, прибрал к рукам всю власть и потихоньку прикрывал подселенцев орденом. От этого слова куратор слегка поморщился. При поддержке охотников и императорской гвардии была проведена зачистка региона. Всплыло много интересного, но это уже не для твоих любопытных ушек. «Ну, магистр!» – взмолилась я и захлопала длинными ресницами. Вчера весь вечер репетировала это невинно-просительное выражение лица, и очень хотелось его на ком-нибудь опробовать. «Вот только не надо строить мне глазки! Подробности операции засекречены, так что пока не станешь полноценной ищейкой, даже не мечтай!» «Понятно!» – протянула я, перестав дурачиться. «Ковен не передумал? Мы отправляемся на задание?» «Да, можем выдвинуться сразу после завтрака. Новую одежду купим тебе по пути». «Спасибо, не нужно. Мне уже все подшили, сумку я собрала. Готова к новым приключениям». «Вот давай только без приключений. Последних мне вполне хватило». «А это уже как получится», – пожала я плечами, придвигая поближе пирожки с земляникой. Этим лакомством невозможно было присытиться. Прощание с ведьмами вышло теплым. Они искренне благодарили за помощь, собрав в дорогу разных зелий и мазей, а заодно пополнив сумки с продуктами. Их молчаливые мужчины стояли поблизости, и вновь я удивилась их многочисленности. Насколько я знала, ведьмы не выходили замуж. Тому имелось много причин – свободолюбие, древние заветы, служба на благо Ковена. Бывали исключения, но очень редкие, а здесь целая деревня. «О чем задумалась, Маали?» «О замужестве», – честно призналась я. Услышав, что куратор закашлялся, я бросила на него внимательный взгляд. «И кого выбрала жертвой матримониальных планов?» Недоуменно моргнув пару раз, я поняла двусмысленность фразы и невольно покраснела. «Не в этом смысле. Я думала о том, что в деревне все ведьмы с мужчинами. Уж не знаю, женаты они или нет, но живут вместе. А для гордых ведьм это нетипично». «У любого чувства должны быть границы, будь то гордость, беспечность и даже любовь. Представь, что ты накричала на друга из-за глупости. Можно было бы извиниться, признать свою ошибку, но гордость не дает. Ты теряешь его не в силах пересилить себя и сделать первый шаг. Ведьмы в городе молоды, амбициозны, поэтому для них мужчины – источник наслаждения. Те, кто осел в деревне, уже успели увидеть мир, узнать все его грани и понять, что для счастья нужно совсем чуть-чуть». «И что же?» «Друг. Тот, кто будет принимать тебя такой, какая ты есть, со всеми достоинствами и недостатками. Тот, кто не оставит в беде и закроет собой от всех невзгод. Кто будет уважать тебя и твое мнение. Не предаст, не сбежит, не бросит. Каждая из деревенских обрела своего друга. И иная жизнь им не нужна». «А у вас, магистр, есть подруга?» Не смогла я сдержать любопытство, пропуская через себя очень правильные слова. «Пока еще не подруга, но я верю, что почти нашел свое счастье». Магистр Докре на мгновение замолчал, а потом будто опомнился и, повернувшись ко мне, сурово произнес: «А ты даже не думай о поисках». «Я и не думаю». «Нет, можешь, конечно, выбрать кого-то из троицы, но лучше учись, пока есть возможность. Ни к чему тебе отношения». Эта фраза прозвучала с непонятной мне интонацией, но я не стала акцентировать внимание. «Кстати, я не шутил, когда говорил про занятия в пути. Видел, как ты снесла голову падшему. Впечатляющий удар. Где ты этому научилась?» «Когда дядя приезжал в гости, мы отправлялись с ним в лес, чтобы поохотиться на нежить. Чаще всего для ее уничтожения я пользовалась магией, но иногда приходилось бить вручную. Сначала было тяжело, не столько физически, сколько морально. Умом ты понимаешь, что это нежить, но сердце обливается кровью, ведь раньше он был разумным созданием. В первый год эти мысли очень мешали, но со временем я научилась абстрагироваться». «Что ты чувствуешь теперь, когда видишь восставших?» «Ничего. Пустая голова позволяет телу двигаться на инстинктах, что не раз меня спасало». «Правильный подход. Его же ты должна придерживаться, когда будешь видеть одержимых людей. Даже детей. Ты не сможешь им помочь, Это неоспоримый факт. Скорее пострадаешь или погибнешь, отчего не успеешь донести до ордена нужную информацию. Запомним, Али. Мы вынюхиваем, но не геройствуем. На вас это правило тоже распространяется? Каюсь, сарказм с толикой волнения скрыть не удалось. Я действительно очень испугалась за куратора, когда он остался один на один с магически одаренным одержимым. Даже слова темной о способностях ее племянника не смогли до конца успокоить. «У меня немного другой случай, золотце». «Да, другой. Но и длани со стажем гибли от рук одержимых. А куратор, по меркам ордена, был совсем зеленым. Магистр, за каким именно артефактом нас отправили ведьмы?» Решилась я сменить тему. «Хотел бы я знать, Маали. Ковен очень любит таинственность, и я в какой-то мере уже смирился с этим». «Да уж, ведьмы действительно любили тайны и интриги, и не только из-за своего вредного характера. Им было доступно чуть больше знаний, чем обычным людям, и ради блага обывателей таинство передачи этих знаний необходимо было соблюдать. Опытные ведьмы могли приоткрыть даже завесу грядущего. Неясные образы, ощущения, догадки, основанные на мудрости прожитых лет, выстраивались в картинку, словно калейдоскоп. Другое дело – видящие, которые могли узреть фрагменты будущего и точно описать какой-то эпизод. Дальше мы ехали молча. Я листала сборник трав, одолженный у темной, а куратор, кажется, задремал. Мельком поглядывая на мужчину, я с сожалением размышляла о его нелегкой судьбе и восхищалась стойкостью духа. Несмотря на все невзгоды, он смог выстоять и не сломаться. Возможно, закрылся, покинув орден и осев в академии, но не опустил руки. Продолжил помогать нуждающимся, не требуя ничего взамен. «Золотце, у меня выросли рога?» – спросил куратор, и я только сейчас поняла, что засмотрелась на магистра, пропустив его пробуждение. «А есть предпосылки?» – невинно поинтересовалась я. «Вот не могу понять. Ты извишь или интересуешься на полном серьезе?» «Магистр Дакре, да как вы могли такое подумать? Я бы не посмела извить. Я искренне переживаю за нашего единственного и любимого куратора. Так что с рогами?» «Слабенький я. Уставший, с авитаминозом. У такого рога не растут». «А если травки лечебные попить?» И я вновь захлопала ресницами, отрабатывая прием. «М-да, Инара явно что-то намудрила. Я увозил из академии тихую и скромную адептку. А теперь что?» «Что?» «Что-то мелкое и языкатое. Как выяснилось, еще и ядовитое». «Кстати, об этом. Никому ни слова. Пока не закончишь академию, никакого уничтожения падших. Я и так успел посидеть за две твои вылазки». «Хочу напомнить, что тут я вообще ни при чем. Первый раз именно вы отправили нас на практику. Кстати, и во второй раз тоже. Я не сдержала смешка. Так что, можно сказать, я вообще жертва обстоятельств». «Вот чтобы больше таких обстоятельств не было, никаких благородных поступков. Я рядом и смогу защитить тебя». «Но что в этом плохого, магистр Дакре?» «Если орден узнает, на что ты способна, то заберет себе. Никакой учебы, никаких друзей. Лишь многочисленные задания с риском для жизни и кровопусканием и постоянное напоминание о долге. Рано или поздно меня все равно это ждет». «Чем позже, тем лучше. Когда ты станешь опытной и обученной, то сможешь служить ордену на своих условиях, а не быть послушной пешкой. Наслаждайся студенческими буднями, Маали. Сиди допоздна в библиотеке, занимайся с друзьями и пиши курсовые». Магистр Дакре, а вы уверены, что наслаждение студенческими буднями выглядит именно так?» «Это улучшенный вариант специально для тебя, золотце». Расплылся в счастливой улыбке куратор, а я скисла. «Магистр, простите за вопрос, а где находится Ротар? Не припомню его на карте Империи». «Считай его дальними пределами», – вздохнул мужчина. «Ротар – пограничный город. Он раскинулся вдоль гремучей реки, разделяющей Империю и свободные земли. Весьма специфическое место». «Почему?» «Из-за обилия полуразумных существ и нечисти. Первые вольготно живут в городе вместе с гражданами Империи, а вторая уничтожается исключительно по письменному разрешению и в регламентированных количествах, в основном по запросу учебных заведений, посылающих адептов на практику». «Вы там уже бывали?» «Бывал, поэтому и не хотел брать тебя. Но ведьмы знали, на что давить». «Да, на неизвестную девушку, у которой с куратором явно есть общая история. Судя по хмурому выражению лица, Эта история не относилась к числу приятных. Хотя, учитывая отношение магистра к ведьмочкам, возможно, эта женщина просто не хотела принимать отказ. Путь наш был не близок, поэтому на ночлег мы остановились в лесу. Небольшая поляна позволила расположиться самим и разместить на отдых ящеров. Вдохнув, я медленно перекинула затекшую ногу через седло и на мгновение замерла, предчувствуя противную боль в мышцах после прыжка на землю. Но тут меня бережно подхватили за талию и осторожно спустили. «Спасибо, магистр!» «Да уж, Мали, наездник из тебя никакой!» Усмехнулся за спиной куратор, пошевелив теплым дыханием выбившиеся из косы пряди. «Как я уже говорила, я привыкла передвигаться на ездовых. Перекатившись с пяток на мыски, я застонала от многочисленных иголочек, пронзивших кожу. «Ты пока разминайся, а я соберу хворост для костра». Тепло ладоней пропало, и я почувствовала укол сожаления. Это испугало. Странные чувства, неправильные мысли. Я не могла понять причину подобной реакции. Чтобы отвлечься, сделала быструю разминку, а затем занялась нашим транспортом. Расседлав ящеров, насыпала им корма в мешки и отправилась к ближайшей ели. Прислонившись к шершавому пахнущему смолой стволу, я замерла, впитывая в себя спокойную и свежую энергию. А почувствовав отклик, попросила дерево поделиться лапником для будущих лежаков. Ель с трудом качнула старыми тяжелыми ветками. Они уже мешали, вытягивали соки. Аккуратно отделив их от ствола, я сложила лапник друг на друга и уже собиралась подтянуть ближе к костру, когда меня мягко остановили. «Уважаю твою самостоятельность, золотце, но старайся лишний раз не таскать тяжести. Все-таки ты девушка, и себя нужно беречь». Куратор с легкостью подхватил ветки и потащил к стоянке. «Помнится, кто-то говорил, что умеет готовить». «Только однокурсникам меня не сдавайте, иначе на будущих практиках из ящейки я превращусь в полевого повара». «Посмотрим на твое поведение», – протянул магистр Докре и улыбнулся. От него исходила странная энергетика, отчего по моей коже моментами пробегала дрожь. Это будоражило и путало мысли. Ужин, состоящий из каши с сушеными грибами и вяленого мяса, прошел в молчании. Не знаю, о чем думал куратор, а я не могла отвести взгляда от его рук, от длинных пальцев, сильных, но при этом таких аккуратных, даже нежных. Рассматривала причудливые рисунки, что тянулись от запястья выше, скрываясь за краем подвернутых рукавов рубашки. Блики огня золотили смуглую кожу, вызывая в голове странные образы и мысли, от которых щекам становилось жарко. Кое-как доев свою порцию, я взяла кружку с отваром и постаралась сосредоточиться на ней. Буквально силой вынуждала себя не смотреть, не додумывать, не представлять. «Мали, ты поела?» «Да, магистр». Вздрогнув от тихого голоса неожиданно оказавшегося рядом мужчины, я не сразу ответила. «Тогда начнем наши уроки. Сегодня потренируем интуицию. Ложись на спину и закрывай глаза». Бросив косой взгляд на куратора, я почувствовала новую волну жара, прокатившуюся по телу. Расстегнув пару пуговиц, устроилась на одеяле, брошенном поверх лапника, и сложила руки на груди. «Золотце, руки в стороны! Ты у нас природник, значит, лучше всего будешь чувствовать магию при контакте с землей. Запусти пальцы в траву». «А мне...» Хотелось запустить их в его волосы, притянуть к себе красивое лицо и утонуть в омуте темных глаз с фиолетовыми искрами. «Почувствуй токи энергии!» А я хотела почувствовать его дыхание на своих губах, узнать их вкус и силу. «Впусти в себя!» Проклятие! Задышав часто-часто от неприличных картинок, я попробовала для успокоения притянуть энергию родной стихии. На мгновение даже стало легче, но следом накрыло чувство опасности. Однако оно тут же исчезло, когда горячая рука легла на живот. «Мали, успокойся, дыши медленней». Голос донесся сквозь гул в ушах, голова закружилась, и я не смогла сдержать протяжного стона. «Все хорошо?» «Не уверена», – прошептала я, резко распахнув глаза и всматриваясь в хмурое лицо куратора. Хватило одного мгновения, чтобы податься вперед, замереть, любуясь отблесками пламени в темных глазах с фиолетовым отливом, а затем впиться неумелым поцелуем в твердые губы. Сладкие после ягодного настоя, теплые и очень соблазнительные. Магистр Докре бездействовал не больше удара сердца, а после с рыком накинулся на мои губы. Так жарко, что кровь мгновенно вскипела в венах, окатывая огненной лавиной с головой. Длинные пальцы скользнули вверх по шее и к распущенным волосам, зарываясь в пряди, не давая отстраниться даже для короткого вздоха. Но я и не собиралась, ведь именно в эту минуту всем моим воздухом, всем миром был один единственный мужчина. Как же он целовал! Открывал те грани, о которых я даже не догадывалась. Мои невинные прикосновения не шли ни в какое сравнение с тем, что творил куратор. Потянув мужчину на себя, я вынудила его лечь сверху, окончательно теряя рассудок под тяжестью тренированного тела. А уж когда его губы медленно поползли вниз, лаская шею и посылая искры удовольствия, то и вовсе была готова лишиться чувств от переизбытка эмоций. Мозолистые пальцы заскользили вниз, вытаскивая рубашку из брюк и касаясь обнаженного живота. Эта ласка вырвала тихий стон из груди, и мужчина неожиданно остановился. Распахнув глаза, я буквально утонула в фиолетовом океане чужого взгляда. Мне хотелось еще, но больше, сильнее, грубее. Не этой нежной ласки, а той страсти и темного желания, что сейчас плескались в завораживающих омутах. «Раяна!» — хрипло произнес магистр, и я закусила губу от новой волны возбуждения. «Закрой глаза!» Я послушалась мгновенно, ожидая нового поцелуя, но вместо этого куратор резко отстранился. Следом раздался истошный визг, от которого заложило уши и заболела голова. Я попыталась закрыться от него руками, но даже это не помогло. Лишь когда горячие ладони легли поверх моих, заглушая жуткие звуки, наступила блаженная тишина. «Что это было?» – тихо спросила я, как только куратор отодвинулся. «Нечисть! Харкин, если быть точным. Ты в порядке?» «Кажется», – выдохнула я неуверенно и медленно села, стараясь не встречаться взглядом с куратором. «А что?» «Харкин – весьма странная тварь. Он не злой, скорее наоборот. Селится вблизи приморских деревень, защищает рыбаков от морских монстров и приводит к берегу косяки рыб. Взамен ему отдают молоко, яблоки и хлеб. Но есть у него одна особенность. Когда Харкин решает уйти, он оставляет себе замену, находит пару, влияет на них и заставляет зачать ребенка. Затем все 9 месяцев ходит за матерью, оберегая ее и малыша. А после рождения ворует ребенка, воспитывая самостоятельно. «Откуда в лесу взяться морской нечисти?» «Хотел бы я знать». «Так значит, мы... А он...» Слов не было, ни приличных, ни ругательных. «Золотце, успокойся, все хорошо». Куратор коснулся моего лица, отчего я вздрогнула, и заставил посмотреть на себя. «Ничего страшного не произошло. В мире существует много тварей. Одни насылают любовную лихорадку, другие вынуждают убивать друг друга. Рано или поздно ты столкнешься с каждой из них. Научись контролировать эмоции. Ты сильная девочка, чтобы сама не думала по этому поводу». «Научусь, но не сразу». «Я напугал тебя?» — с непонятной интонацией спросил магистр Докре. Затаив дыхание, я лихорадочно думала, что ответить. «Напугал? Отнюдь. Но я ни за что не признаюсь, что все случившееся мне безумно понравилось и хотелось большего». Куратор истолковал тишину по-своему, произнеся со странными нотками. «Прости, я не смог противиться желанию». «Я тоже. Оставалось надеяться, что все чувства скоро снова придут в порядок, и я смогу мыслить здраво. Хотя отношения между адептами и преподавателями в Академии разрешены, я пока не понимала, хочу ли этой близости. Пусть фиолетовый огонь в мужских глазах, который вызвал волну ответных эмоций, мне не привиделся, но вдруг это наведенные магией чувства. Когда пройдет это влияние?» «К утру все развеется. Сможешь приготовить отвар от головной боли?» «Для вас?» «Для себя. После пробуждения может быть откат». О каком откате шла речь, уточнять я не стала. Как в тумане насыпала нужный сбор в котелок и дождалась закипания. «Готово. Отвар точно понадобится?» «Точно», – кивнул магистр, все это время не сводящий с меня взгляда. «Прости еще раз, золотце, что напугал. Больше это не повторится». Спросить, что он имеет в виду, я уже не успела. провалилась в крепкий сон без сновидений. Утро началось с головной боли. Тихо застонав от сотни молоточков, застучавших в висках, я попыталась нащупать сумку с готовыми составами. Где-то там точно был обезболивающий порошок. Как отпустит, сварю отвар. «Мали, тебе помочь?» Голос куратора отозвался новой волной боли. «Да, только не шумите, пожалуйста. Мне нужна склянка с фиолетовым порошком, стекло граненое». «Нашел. Для чего это?» «Обезболивающее. Голова гудит». «У меня есть лекарство получше». Куратор помог принять вертикальное положение и придержал кружку, пока я жадно пила. Через несколько минут почувствовала себя вполне сносно и решилась открыть глаза. «Спасибо», – тихо выдохнула я и нахмурилась. «В чем дело?» «Не могу вспомнить, как уснула». «А что помнишь?» «Вы решили проверить мою интуицию. Я легла, почти слилась с природой, а потом пустота». «А все потому, что кто-то самым наглым образом заснул посреди занятия», – хмыкнул магистр Дакре. «Между прочим, это был жестокий удар по моему преподавательскому самолюбию. На моих занятиях еще никто не засыпал». «Простите», – пискнула я и покраснела. «Я не знаю, как так вышло». «Успокойся, все в порядке», – подозрительно мягко произнес куратор. «Продолжим практику на следующем привале. А сейчас приводи себя в порядок, завтракай и в путь. Сегодня к вечеру доберемся до Эраты и переночуем там. Кстати, как ты относишься к рыбным блюдам? Эрата славится своими деликатесами на всю империю». «Угу», – неопределенно ответила я, все еще не до конца понимая, что же со мной случилось. Во время дневного перехода магистр Дакре в основном молчал, лишь изредка бросая на меня задумчивые взгляды. Впрочем, я мало обращала на это внимание, полностью погрузившись в изучение выданной куратором книги. Это были записи рецептов зелий, составленных лично Инарой. Темная ведьма не меньше моего любила опыты. И, надо признаться, некоторые ее идеи по сочетанию ингредиентов были гениальны. Несколько раз я все же отрывалась от книги, стараясь ухватить туманные образы, вспыхивающие в сознании. Они напоминали обрывки сна, и от некоторых из них перехватывало дыхание, а щекам становилось жарко. В очередной раз отложив сборник, я устало потерла глаза, а затем решила немного потренироваться, почувствовать окружающий мир через дар природницы и темной ведьмы, как учил куратор, а заодно убедиться, что за нами не следует очередной падший, желающий моей смерти. Сделав глубокий вдох, я потянулась к многочисленным деревьям. Магия отозвалась очень неохотно, а в голове снова застучали болезненные молоточки. Но я не сдавалась и в определенный момент все же смогла слиться с деревьями. Погружаясь мощными корнями глубоко в землю, чтобы черпать силу, протягивая ветви к небу, чтобы ловить ветер в кроны, бережно взращивая многочисленные плоды и делясь ими с лесными жителями, я дарила жизнь. Но все чаще то листьями, то иголочками невесомо касалось существ, которым не было места в моем лесу. От чувства опасности я вздрогнула, чуть не упав с ящера. Куратор мгновенно оказался рядом и поддержал, не давая свалиться. От его прикосновения по телу прокатилось тепло, осев тяжестью внизу живота. Отогнав от себя странные ощущения, я сосредоточилась на видении. «Магистр, а как часто в этих лесах проводят зачистку? И далеко ли крепости серых псов?» «Далеко, Мали, приграничье суровый край. Здесь живут по своим законам, не жалуя представителей власти. Исключения делают лишь для адептов, и то развлечения ради. К чему эти вопросы?» «Лес шепчет, что в его корнях прячется враг. Целое гнездо кровососов спит среди старых елей. Судя по всему, они тоже направляются к заставе». «Можешь сказать, сколько особей?» «Около 100. И с ними есть еще кто-то. Не могу понять, кто это. Возможно, так лес ощущает князя, но я не уверена». «Ничего, разберемся. Только придется слегка ускориться, чтобы въехать в город до захода солнца». «Магистр, я могу попробовать уничтожить их сейчас, но...» «Не уверена в своих силах, со мной что-то не так», – призналась я. Вновь накатила слабость, и я почувствовала острое желание провалиться в сон. «Не надо, Мали, доберемся до города и предупредим стражу. У Эраты хорошая защита. Если им понадобится помощь, я вмешаюсь, а ты береги силы и постарайся пока не магичить». «Как скажете». Мне показалось, что в шоколадных глазах мелькнуло сожаление. Подгоняемые амалонские ящеры добрались до Эраты за 2 часа до заката. Магистр Докрет тут же потребовал проводить его к главе городской стражи, а меня отвезти в гостиницу. Стражники не только не стали спорить, а даже очень расторопно принялись выполнять приказы ищейки. Молодой служивый повел ящера вдоль каменного берега, позволяя полюбоваться отблесками закатного солнца на водной глади. Река серебристой змейкой тянулась вдоль города и уходила вдаль, к высоким горам, покрытым белоснежной шапкой снега. Холодный воздух так и норовил нырнуть под полы плаща, кусая сквозь плотную ткань рубашки. Многочисленные жители сновали между лавками, делая поздние закупки. В основном здесь торговали рыбой, свежей и вяленой, копченой и соленой. Под ногами ящера радужно переливалась чешуя, устилая почти всю брусчатку. Неожиданно по нервам резануло ощущение опасности. Всего лишь миг, но от него у меня перехватило дыхание, а волоски на теле стали дыбом. Осмотревшись, я не заметила ничего подозрительного, но от этого чувство тревоги лишь возросло. «Госпожа, мы приехали! Это лучшая гостиница города!» – отвлек меня голос стражника. «Помочь спуститься?» «Благодарю, дальше я справлюсь сама». Слегка поклонившись, парень ушел, бросив напоследок несколько заинтересованных взглядов. А я опечалилась. Все-таки надо было делать менее приметную внешность. Внутри гостиницы с гордым названием «Маяк» было вполне сносно и пока малолюдно. Решив дождаться своего спутника, я села за один из столов у окна и устало прикрыла глаза. Интересно, что же со мной случилось? Неужели это отдача от встречи с падшим? Или так на меня повлияла дорога и нервное напряжение последних дней? «Чего изволите, госпожа?» – спросила подошедшая круглолицая подавальщица, радушно улыбаясь. «Могу предложить вам горячего вина со специями для согрева? Неси и что-нибудь на закуску». Кивнув, девушка убежала на кухню, а я прислонилась лбом к холодному стеклу, наблюдая за алым диском, медленно скатывающимся за высокие холмы. Белые птицы летали над водой, едва касаясь поверхности. Потом делали рывок и в следующий миг взмывали ввысь уже с добычей. Сейчас я отчего-то чувствовала себя, как эта самая рыба, зажатой в крепких тисках судьбы, не способной вырваться из череды событий. Стоило только покинуть родной замок, оставив позади все хорошее и плохое, как жизнь резко изменила направление. Ее некогда спокойное течение внезапно превратилось в горную реку, своевольную, безрассудную, губительную. Говорят, имя человека определяет его судьбу. Стоит хоть немного его изменить, как баловень неожиданно становится неудачником, а невезунчик, наоборот, получает благословение богов. Так не в этом ли кроется источник моих приключений? В чужом имени, взятом в долг? В имени любимой кормилицы, отдавшей всю себя моему воспитанию и счастью? Помнится, она рассказывала, что в молодости была отчаянной ведьмой, с удовольствием соглашалась на все авантюры, да и сама нередко становилась зачинщицей онных. Как же мне ее не хватало! А еще я безумно соскучилась по нежным маминым объятиям и ласковой улыбке, по невероятным сказкам дяди, которые до самого последнего дня слушала с нескрываемым восхищением. Теперь, вдали от любимых и близких, я сама стала частью сказки, пока непонятной и местами жуткой, а главное, с неизвестным концом. Хотя конец у нас у всех будет один. «Мали, мне очень не нравится выражение твоего лица, да и внешний вид оставляет желать лучшего. Ты что, решила заболеть?» «Нет, куратор, немного устала и только». В этот момент подошла девушка с моим заказом и поставила на стол большую кружку с ароматным напитком и тарелку с янтарным мясом. Кажется, с сушеной рыбой. «Милая», – обратился магистр Докре к подавальщице, отчего к ее щекам прилил румянец. «Принеси нам рыбного супа и свежего хлеба. И еще вина, будь любезна». «Да-да, господин, сейчас все принесу». Девушка убежала, а я внимательно посмотрела на куратора. «Расслабься, все хорошо. Эрата не так слаба, как может показаться на первый взгляд. Как я уже говорил, здесь живут по своим законам. Местные привыкли к нападениям нечисти и нежити. Кстати, как хорошо ты знаешь историю Золотой Империи, Мали». «Средненько. Вернее, не все ее этапы. Меня всегда привлекал период Великого Разлома и всего, что было связано с демонами». «В каком-то смысле легенда о появлении этой реки тоже часть того времени. Когда демоны прорвались в наш мир, топот их копыт был настолько силен, что земная твердь содрогнулась. Пошли трещины, такие глубокие, что доставали до самого сердца планеты. Трепыхаясь беспомощной птицей, исторгало оно из своего нутра огненные реки, выжигающие все, что попадалось на пути. Тогда спустился с небес светлейший и, чиркнув по запястью острым ногтем, заполнил трещины своей кровью, ибо только так можно было погасить огненные реки и не убить сердце планеты. Так появилась гремучая река, раскинув свои щупальца на многие километры вокруг. Речушка, на которую ты сейчас любуешься, лишь малая часть от настоящего величия. Не уверена, что теперь смогу есть рыбу отсюда. Золотце, ты ведь понимаешь, что это всего лишь красивая история. Аппетита от этого не прибавилось. А ты, оказывается, впечатлительная девочка. Значит, как с падшими сражаться, так она первая. А как послушать городскую легенду, так у нее аппетит пропал. Ну и что мне с тобой делать? Тренировать и закалять, хмыкнула я и задумчиво протянула. Интересно, почему боги перестали посещать наш мир? Раньше они делились дарами, являли лик и всячески помогали, а затем неожиданно исчезли. В жизни каждого учителя наступает момент, когда он вынужден отпустить ученика. Передав все знания и наделив силой, он отступает в тень, чтобы позволить птенцу вылететь из гнезда. Возможно, боги тоже решили, что дали нам все, что могли. Теперь наш черед воспользоваться полученными дарами, чтобы спасти этот мир. Интересная теория. И все-таки я не поняла, как она защитит Эрату от нападения кровососов. Не вся кровь светлейшего превратилась в воду. Несколько капель упали на землю и стали драгоценными артефактами. Один из них хранится в этом городе в баке с водой, освещая ее. Когда темные твари подходят к стенам города, стражи открывают краны, и на захватчиков обрушивается поток магии в чистом виде, выжигая всю скверну. Выслушав магистра, я кивнула, удовлетворенная ответом, и потерла лоб. Все это звучало замечательно. У города была защита от нежити и нечисти. Но что-то меня все-таки настораживало. Какая-то мысль не давала покоя, а интуиция буквально вопила. Мы влипли. Там, в лесу, я чувствовала нечто странное. Сильное, коварное, древнее. Не князь, нет, что-то другое. Намного умнее и хитрее. Оно не пойдет к воротам в открытую. Скорее найдет обходной путь. Не сможет. С одной стороны город защищает высокая стена, с другой река, непроходимая для нежити. «А если враг уже здесь?» – спросила тихо, вздрогнув всем телом от гнетущего ощущения беды. «Если это не нежить, а одержимый, уже пробравшийся в город, если он знал о единственной защите жителей и обезвредил ее, забрав артефакт?» «Золотце, это говорит твой страх или интуиция?» «Второе», – ответила я после непродолжительного молчания, а затем с глубоким вздохом снова отпустила свою силу. Здесь не было деревьев, которые бы нашептали об опасности. Зато была тьма, созвучная с силой темной ведьмы. Маслянистыми сгустками она обрисовывала контуры одержимого, находящегося в городе. «Мали, я ведь просил не магичить!» Выругался магистр Дакре, когда я начала заваливаться от истощения. Подхватив меня на руки, мужчина что-то неразборчиво сказал подавальщице и пошел в неизвестном направлении. «Магистр, он здесь, в городе!» Едва шевеля губами, прошептала я. «Одержимый! Время на исходе! Вам нужно предупредить стражу!» «Как только позабочусь о твоей безопасности, так сразу!» «Я в состоянии постоять за себя, а вот жители вряд ли смогут. Отпустите меня, пожалуйста, я доберусь сама!» Но меня хмуро проигнорировали. Быстро осмотрев выделенную комнату, куратор поставил защиту на двери и окна, дополнительно на кровать, куда меня уложил, и только после этого отправился на спасение города. Меня раздирали противоречивые эмоции. С одной стороны, очень хотелось спать, а с другой – было страшно. Но чем я могла помочь в таком состоянии? В результате усталость взяла свое, и я закрыла глаза, дав себе обещание подремать всего пару минуточек. Мне снилась пуговка, точнее, я сама была пуговкой. С интересом рассматривала существ, стоящих напротив. Они были черно-белыми, но при этом словно пронизанными разноцветными нитями. Тот, что повыше, светился мерным белым сиянием, спокойным, умиротворяющим. Тот, что приносил вкусную еду, был оплетен черно-золотыми нитями, вызывая недоумение такими разными красками. Тот, что делился со мной своим теплом, горел темно-красным, иногда вспыхивая алым светом. Только рядом не было мамы. Она оставила меня одну. Но я чувствовала ее тепло, уже чувствовала и очень скучала. Проснулась я от тихого скрипа половиц. На удивление ощущала себя отдохнувшей и выспавшейся. Голова перестала болеть, а в крови бурлила энергия. Можно было все свалить на смену климата, но я хорошо помнила слова Мора про слияние аур. Что-то мне подсказывало. У нас с Пуговкой окончательно установилась связь. Новый скрип заставил резко сесть и выбросить вперед руки, запуская несколько светлячков. «Прости, не хотел будить». Щурясь, я разглядела магистра Докре. У его ног стояли наши дорожные сумки, а сам мужчина переодевался. В мягком желтом свете его кожа казалась бронзовой, словно передо мной был не живой человек, а статуя. Идеальная, завораживающая. Тело воина, закаленное тренировками и сражениями с многочисленными татуировками. Витиеватые рисунки вызывали покалывание на кончиках пальцев. Безумно хотелось прочертить плавные линии. Устыдившись собственных мыслей, я поспешно отвернулась и заметила алые разводы на валяющейся рубашке. «Что произошло, магистр Докре?» «У тебя невероятная интуиция, Мали. Ты оказалась права, в Ирате был одержимый. Маг, весьма сильный. Он привел за собой кровососов, но помимо этого сумел подчинить местную нечисть». «Освещенная вода не помогла?» «Артефакт извлекли из бака. Его поисками уже занимаются. Одержимого спасти не удалось. Там мало что осталось от самого человека. Кровососов мы уничтожили, а домашняя нечисть успокоилась сама, когда пропало влияние». «Пострадавшие?» «Не без этого», – тяжело вздохнул куратор. Снова бросив на него взгляд, я заметила струйку крови на напряженной спине. Куратор стоял полубоком, и мне категорически не нравилось, как он скрывал другую сторону. Поднявшись, я стремительно сократила разделяющее нас расстояние. Мужчина попытался снова развернуться, но я не дала. Картина была, мягко говоря, отвратительная. Магистру Докре досталось в бою от когтистых тварей. Две рваные раны с кусочками чешуи и ткани выглядели темными провалами от грязи. «Мали, если ты сейчас упадешь в обморок...» «Не упаду. К сожалению, у меня большой опыт по лечению ран. Придется зашивать, кстати». «Почему мне слышится предвкушение в твоем голосе?» «Это горячечные галлюцинации». Пока куратор недовольно хмурился, явно порываясь сбежать от лечения, я успела достать из сумки нужные порошки и смешала их. Насыпав в кувшин с водой фиолетовый для обеззараживания, кощунственно отрезала от простыни кусок и принялась промывать рану. По мере того, как вода в чашке приобретала бурый оттенок, рана очищалась и снова начала обильно кровоточить. «Сейчас будет больно», – предупредила я на всякий случай, а затем набрала горсть нового порошка и дунула. Кристаллы тут же вспенились, останавливая и запечатывая кровь, одновременно с этим обезболивая. Досчитав про себя до 50, я взяла подготовленную иглу с ниткой и принялась накладывать стежки. Ровные, отточенные за годы практики. Завершающим этапом была вонючая, ранозаживляющая мазь. Сделав компресс, я достала бинт для перевязки. Закрепив кончик, принялась обходить куратора по кругу. Едва-едва касалась обнаженной кожи, но и этого хватало, чтобы он вздрагивал. «Простите, чуть-чуть осталось». Магистр Докре не ответил, стоя с закрытыми глазами. Сейчас, находясь так близко, я отчетливо видела темные тени, залегшие под его глазами. Беспокойство вызывали еще и опущенные уголки губ, натолкнувшие меня на безумную идею. Инара ведь говорила, что отцом куратора был Даргариец, а маги мрака, кажется, подпитывались эмоциями. «Магистр, я могу вам еще чем-то помочь?» – тихо спросила я, внимательно наблюдая за реакцией мужчины. «Судя по интонации, у тебя есть какие-то определенные предложения. Хочешь меня добить, чтобы не мучился?» «На самом деле я... Ну, может, вам привести кого-то?» Выпалив это, я вздрогнула от пронзительного взгляда неожиданно ставших фиолетовыми глаз. «Теперь я заинтригован. Кого и с какой целью ты собираешься привести?» «Вы ведь Даргариец». «Инара рассказала?» «Да», не стала скрывать очевидное. «И, судя по всему, вам необходима подпитка. Давайте я схожу вниз и приведу женщину или мужчину». «Было бы даже любопытно посмотреть на это», – хмыкнул куратор, пока я закрепляла повязку. «Но вынужден отказаться от столь щедрого предложения». «Магистр, вы ранены и явно истощены. Вам нужна помощь для восстановления». «Мали, ты последний человек, с которым я хотел бы обсуждать свою подпитку», – пробурчал он, отворачиваясь. «Но магистр...» Возмутилась я, а в следующее мгновение оказалась прижата к стене. В таком положении отчетливо ощущались и сила куратора, и жар его тела. «Золотце, Несмотря на мое происхождение, я весьма негативно отношусь к тесному общению с незнакомыми людьми». «Неужели нельзя поступиться принципами ради своего блага?» Я внимательно всмотрелась в мерцающую радужку. «Нельзя, на то они и принципы. Но раз тебе так хочется помочь, можешь подпитать меня сама». «Что?» – у меня перехватило дыхание. Казалось, будто я попала в плен мужского взгляда, а куратор вместо ответа медленно наклонился, почти касаясь моих губ. Он внимательно наблюдал за моей реакцией, а я не могла даже вздохнуть, чувствуя непривычное тепло, разливающееся по телу. В душе появилось странное чувство узнавания, словно помнила, какова на ощупь бронзовая кожа. Помнила вкус упрямых сжатых губ и хриплый от страсти голос. «Это оказалось сложнее, чем я думал», – шепотом выдохнул магистр, на мгновение прикрывая глаза. «Все еще хочешь мне помочь, Раяна?» «Если после этого вам станет лучше, хочу», – едва дыша от непонятных ощущений и двусмысленной ситуации, прошептала я. «Глупая девчонка!» – зло рыкнул магистр Дакре и резко оттолкнулся от стены. Удар сердца, и я осталась в комнате совершенно одна, не понимая, чем разозлила мужчину. Опустившись на кровать, я некоторое время посидела, ожидая его возвращения, а затем заснула с мыслью, что утром нам нужно будет поговорить.